прикладу к инфернальной Руси, а потом, может быть, кратко, если останется время, обсудим. Благодарю вас. Здравствуйте, дорогие участники семинара. Мы спускаемся в инфернальную Россию. К сожалению, придется отойти от солярного такого лозунга Николая Гумилева в духе «Солнце свирепое, солнце грядущее, Богу в пространствах ищущего лицо сумасшедшее, солнце сожги настоящее во имя грядущего, но помилуй прошедшее». Это стихи Гумилева 1907 года, которые, по сути дела, можно назвать предманифестом евразийства. Однако в Серебряном веке, когда мы начинаем изучать смысловое поле, мы сталкиваемся и с совершенно иным, совершенно иной Россией, совершенно потусторонней, инфернальной, противоположной, России перевертышем, России дублем. Это именно та Россия, о которой мы сегодня говорим на семинаре в рамках именно части «Инфернальная». Соответственно, я бы хотела рассказать о «Инфернальной России» на примере романа Андрея Белого «Петербург». Он был опубликован в 1916 году. В нем речь идет, напомню, о частично о событиях 1905 года. Это Россия нового становления, Россия, в которой сталкиваются две парадигмы. С одной стороны, существует еще имперская Россия, заложенная Петром, заложенная Медным всадником. Россия, которая представляет собой некоторого, и описывается в романе, как некоторый левиафан, некоторое государство макиавеллистского плана, да, гоббсианский левиафан. С другой стороны, мы видим в романе столкновение новой парадигмы, которая приходит с Запада, как и имперская Россия, которая тоже основана на западных ценностях, мы видим приход социализма, новой волны. Социализма совершенно не адаптирована к русскому культурному коду. Социализм, который представляет собой, вступая на русскую землю, который образует совершенно противоречие и диссонанс. Он не вживается, он как черенок, он не приживается к телу, к основному стволу русской души. Вот таким образом «Серебряный век», роман «Петербург», как его проявление, как яркое проявление «Серебряного века», несет в себе два смысловых начала. Начало западной имперской России, которая была основана Петром, петровский вариант государства, и, с другой стороны, тоже западная форма социализма, которая скрещивается между собой, воюет и составляет главную оппозицию в романе Белого. Почему, когда мы говорим об инфернальной России в Серебряном веке, я именно обращаюсь к роману Андрея Белого? По той причине, что Петербург Белого, его болезненность, его война вот этих двух начал, которые оба не являются подлинными, аутентичными для русского логоса, это и есть та инфернальная Россия. Россия, в которой не царствует русская, не царствует не аполлоническая, не дионисийская русская, но царствует некоторые их дубли. В романе, и это часто подчеркивают его исследователи, конечно же, проведена тонкая линия борьбы аполлонизма и дионисийства. Единственное, что стоит отметить, что аполлоническое начало представлено в романе совершенно новым персонажем, Облюховым, сенатором, довольно пожилым, который является представителем, типичным представителем упорной, солидной бюрократической системы, государственный чиновник, который хочет идти вверх по карьерной лестнице. В нем от аполлонизма фактически не остается ничего, кроме того, что видит Санкт-Петербург как проспекты, а когда смотрит на острова, то всячески ненавидит их и хочет их прикрепить мостами к земле. Его аполлонизм проявляется исключительно в легких поверхностях, размытых, совершенно не имеющих никакого отношения к реальному аполлонизму, желаниях прикрепить остров, чтобы его не видеть, потому что остров напоминает ему какой-то беспорядок, какую-то возможность постоянного размытия. В то время, как ему нравится проспект, он видит мир в рамках параллелепипедов, квадратов, геометрических фигур. С другой стороны, мы видим вот противостоящее этой фигуре Аполлона другую фигуру, его сына, фигуру Николая Аполлоновича Блюхова, которого в шутку называют Дионисом Терзаемым, когда Николай Аполлонович делится со своим коллегой, товарищем по партии, если так можно выразиться, своим терзанием в преддверии совершения террористического акта против своего отца, в преддверии его попытки включить, зарядить, активировать словно бомбу, которая лежала в банк из-под корзины, его коллега называет Дионис Терзаемый. И что в этом Дионисе дионисийского? Неужели это тот бог, греческий бог, который свободно парит над полями в некотором танце, который преодолевает все дуальности? Неужели это тот, кто преодолевает вертикаль и даже, можно сказать, в этом романе проспекты и вот эти вот квадратуры и параллелепипеды, точные прямоугольные формы аполлонического, уже упрощенного облюховского стиля? Отнюдь нет. Это пародия на Диониса. Это будто бы его темный двойник. Это уже не Дионис, а скорее Титан. Это вроде бы его называют Дионисом, при этом у него совершенно отсутствует внутренняя мистическая ось. Вспомним, что Николай Аполлонович в романе является ярым защитником Пантеан. Копирование, вот эта история переплетения и взаимодействия двух клонов, двух копий, двух двойников, даже можно сказать, двойников Аполлона, аполлонической фигуры и Диониса, это смысловая канва романа Андрея Белого. Для него Петербург — это пример инфернальной России, для него это его пространство реализации инфернальной России. Почему инфернальный? Потому что в ней нету ничего народного, в ней есть все инородное. Это и имперская Россия, как я сказала, и социализм абсолютно не свойственный русскому духу. Вспомните, ведь Белый хотел назвать Петербург, роман Петербург, именно названием, потому что ему Блок предлагает название Петербург, а он хотел назвать эту трилогию «Восток и Запад». И как раз вот этот Петербург, это является Западом, примененным по нашему условному Востоку. В романе я бы хотела отметить еще очень интересное размышление юного революционера Дудкина про судьбы России. Он говорит про то, что фигура медного всадника, который стоит на двух задних, его коня, который стоит на двух задних копытах, и как бы вздымается, встает на дыбы, является символическим сценарием, символом России, которая имеет возможность пройти по четырем разным путям развития. В первую очередь Дудкину приходит точка зрения, что Петровский конь отрывается от пьедестала, отрывается от народа и как бы скачет вот в эту темную бездну разрыва с народностью. То есть он перескакивает и уходит. Вот это то самое, с одной стороны, и как бы и имперская Россия, которая отрывается от народа, которая после Петра вместе с его пришествием, она теряет почву народного духа из-под ног. А с другой стороны, это и социализм, который понесет Россию вдаль от ее почвы. С другой стороны, у нас есть идея размышления Дудкина о том, что конь может в порыве, тоже довольно парадоксальное и интересное, конь может в порыве броситься в воздух и раствориться в небе. Это такое солярное образ солнечной, аполлонической России. Его Белые допускают, но при этом его Петербург — это не такая Россия. Он его упоминает, он говорит, да, он говорит в четвертом измерении, он говорит о возможности выхода, о возможности преодоления, о возможности, если угодно, некоторого трансгрессивного опыта из этого инферно, но эта линия у Белого лишь начертана совершенно тонким контуром, она не является его смысловой главной точкой сборки его произведения. С другой стороны, у Дудкина также есть предположение, что, возможно, этот конь, который забрался в свои, может быть, даже ошибки вверх, он опять опустится на землю и сможет дальше продолжить свой путь. Это тоже такой благостный полунебесный вариант, здесь полуземной, почвеннический, то был небесный, то есть второй вариант земной. Но тем не менее, вот эта вот надежда на то, что конь взлетит ввысь, она не реализовывается. Петербург Белого — это Петербург инфернальный. Петербург, которым, столкнувшись, два гибрида, два начала не смогли образовать некоторое смысловое начало. Да, очень интересен аспект того, что когда ты читаешь роман Андрея Белого, в большей степени эмоциональное впечатление, да, безусловно, он встраивается в ту ось, которую задал и Гоголь, описывая Петербург, носы чиновников, которые свободно бродят по проспектам прямолинейным и квадратным Петербургу. И здесь есть нечто, что было у Достоевского, такая атмосфера бесов. Но при этом, если у Достоевского и Гоголя существует некоторая смыслообразующая, в большей степени Достоевского, смыслообразующая сакральная ось, вокруг которой происходит конституирование человеческого духа, и, по сути дела, вот этот ориентир, эта надежда взлета, поднятие коня вверх, она всегда присутствует, у Андрея Белого этого нету. Почему у него не возникает этой ось? Возможно, потому что он уже не пронизан христианским духом, он отошел от него, он озабочен мистическими озарениями, безусловно, здесь влияние Штейнера. И вот Петербург Белого и то, что он описывает, это некоторый процесс плесневения России, это процесс погружения ее в подземное царство, где нету больше ни Аполлона, светлого верховного начала, где государство представлено симулякром и бюрократической системой различных заходов, где патриархат и отношения отца и сына, и отношения уважения сына к отцу разрушены и представляют уже себе какой-то формализм и в том числе и некоторое восстание. А Дионис терзаемый, который был богом, преодолевающим дуальности, проявляется просто в фигуре студента, зачатого, кстати, варварским путем. Там описано, что Николай Аполлонович был зачат именно так, как его отец вступил не по согласию в отношения с матерью Николая Аполлоновича. И получается, что этот Дионис — это такой совершенно черный двойник, совершенный шут. Он становится таким красным домино, паяцем, юродивым в какой-то степени. Так совершенно пронзительно Андрей Белый описывает эту Россию. И если у Вячи Иванова и у всей культуры Серебряного века Аполлон, даже когда он затмевится, еще представляет собой Бога, то здесь это уже не Бог, это уже его черная копия. Поэтому мне представляется очень важным анализ для понимания инфернальной России, анализ всей мистической и основной философии Серебряного века, романов и Андрея Белого «Петербург». И, соответственно, хотела процитировать в завершение кусок, значит, фрагмент из романа, глава 8, страница 262 по изданию 78 года, где Николай Аполлонович, то есть некоторый псевдо-Дионис, черный клон Диониса, черный его двойник, говорит о своем отце, о псевдо-Аполлоне, как он его видит. И понял я, что все, что они есть, есть отродье. Людей-то нет, все они порождения. Аполлон Аполлонович — это тоже порождение, неприятная тюмка из крови, из кожи. А мясо потеет и портится на тепле. Души не было, плоть ненавижу. Вот такое отношение уже к фигурам, вот такое соотношение, вот такой мир, вот такие боги в этом мире. Это совершенно, совершенно темное, инфернальное начало, которое описывает Белый, которое может на самом деле читателя легко привести в ужас. Да, замечательный пример. Благодарю. Здесь на самом деле вот Санкт-Петербург, в принципе, в русской литературе, действительно, как Дарья сказала, начиная, скажем, с Гоголя и даже с Пушкина, например, с «Медного всадника», с Гоголя, с «Петербургской повести», с Достоевского и вплоть до Белого, это символ, на самом деле, в каком-то смысле анти-России. То есть это опрокинутый логос. Санкт-Петербург — это тот центр, тот город, который был возведен, когда небесная Россия скрылась за горизонтом. То есть это некий антиплатонический город как таковой. То есть у него это город, у которого нет небесного прообраза. Он вырос из этих вот финских болот как результат темной магии Венемяйнена. Это такой карельский монстр, созданный как симулякр западноевропейской, голландской, там, венецианской культуры. По сути дела, это город, которого не должно было бы быть. То есть это город, который воплощает в себе антиплатоническое измерение русской государственности. Он возник как анти-Москва. То есть если Москва — это Византия, это Третий Рим, это такое вот одновременно новое православно-византийское издание Троянской Руси, по крайней мере, в 15 веке, начиная с Ивана III, это так только строго и мыслилось. Москва, Третий Рим, то есть воссоздание постмонгольской и пост уже византийской Византии, Древней Руси, и Москва — это символ этого возрождения, этой глубокой консервативной революции в чисто православно-византийском ключе, то Петербург был анти-Москва, то есть он строился как все то, что противоположно этому платоническому идеалу. И это уже не бояре, не князья, а дворяне. И это уже не вот это евразийское сочетание степи и леса. Это только лес. И это вообще какой-то такой прибалтийский город, как филиал, так и предельные провинции какого-то германского мира, романо-германского мира. И, соответственно, очень интересно, что в Санкт-Петербурге отражается такое, это и есть действительно инфернальная государственность, государственность материальная, государственность подражающая, государственность неаутентичная, государственность подражающая тому, как раз, что само по себе является симулякром, то есть западноевропейской, какой-то протестантской, лютеранской Европе, где вот даже ссылки на многих итальянских архитекторов, они даны уже через какую-то голландскую призму такую. То есть это итальянцы, которые прошли через Северную Германию, там уже изменив, довольно сильно огрубев в этой среде. То есть с точки зрения государства это, конечно, не аполлонизм и не платонизм. Вот та питерская государственность — это такая инфернальная бюрократия, это скорее какой-то Кафка, это скорее процесс или замок. То есть это некоторая противоположность идеи правительницы. И хотя, конечно, при некоторых царях, при Александре I, при Николае I, вообще вот в XIX веке были попытки вернуть российскую государственность даже в петербургском контексте к некому солнечно-платоническому образцу, славянофилы этому активно способствовали, но славянофилы первым делом сказали, что необходим переход от Санкт-Петербургского к Московскому, потому что Москва в русской истории — это символ византийского платонизма, именно византийского монархизма, в то время, когда Петербург — это символ как раз полной противоположности европейского абсолютизма, уже материалистического, научного, с университетами, с этими безумными учеными, с пробирками, которые уверены, что вот сейчас они узнают тайну материи, сейчас они опознают, как надо строить правильные аппараты. Вот в Петербурге омерзительно все, на мой взгляд. Просто это все совершенно, это могила русской государственности. То есть здесь изначально было задумано как склеп русской государственности для того, чтобы было просто всем, это памятник нашему вырождению, памятник нашему снисхождению в ад. Это инфернальный город, который в русской культуре именно как таковой и осознавался. Вот это очень важно, что наиболее пронзительные русские мыслители видели в Санкт-Петербурге просто ад. То есть это русский ад. И интересно также, что это был индустриальный город, это с рабочими, с такими, с какими-то, с большим количеством ремесленников, а рабочий и пролетарий — это нечто противоположное народу. Народ, русский народ — это сельчанин, это человек, это крестьянин, он и есть русский. Русский значит крестьянин. Мы сейчас не говорим как раз о народе, но в любом случае, вот что называлось в этой второй линии, вот таким якобы дионисистом, то есть под социализмом, это было учение, обращенное к пролетариату, к городским жителям, утратившим связи с родной культурой, родной традицией. То есть это была гибель народа, некая бойня. На люди, настоящие русские люди, попадая в Питер, они шли на бойню. Они обрезали свои связи и поселялись совершенно в среде, в которой невозможно жить русскому человеку, потому что у него нет такой возможности, они не могут обрабатывать землю, у них нет скота, у них нет пространства, у них нет избы, у них нет своей речки, своей завальники, своего надела, своей опушки, своего колодца. У него, у русского человека, нет в Петербурге ни своей луны, ни своего солнца. Там это каменные мешки, построены на болотах прихотью совершенно оторванных монстров. То есть здесь ничего нет ни паланического, ни дионисийского. И здесь две формы как раз титанизма, такого верхнего титанизма, титанизма западной бюрократии нового времени, сталкивается с титанизмом недовольных этой бюрократии, вообще всем недовольных рабочих, лишенных человеческого просто образа в этом Петербурге. То есть, на самом деле, Петербург отвратительный с двух сторон. Со стороны власти и со стороны низов. И низы, и верхи Петербурга одинаково представляют собой, символизируют именно инфернальные пороги, как в романе «Петербург Белого», который остается верным этой традиции. И действительно, вот могила русской истории Санкт-Петербург и может породить из себя только монстров, то есть носителей этой инфернальной России. Все питерское, приходящее из Петербурга, несет в себе дух вот этого тяжелого материалистического инфернального вырождения. В отличие от Москвы, которая может быть и хамская, и мещанская, но на самом деле она остается и византийской отчасти, и народной. То есть искать в этом санкт-петербургском периоде отголосков или точки входа в небесную Русь бессмысленно. Хотя, конечно, можно сказать, что и там было что-то хорошее, и там были хорошие люди, безусловно, русские люди вообще прекрасные. А если они в Петербурге, но если мы хотим узнать дорогу в ад, русский. Это Санкт-Петербург. Добро пожаловать. В этот город сумасшествия, бреда, вырождения, искажения всех пропорций. Это город, который несет в себе антиполитику, то есть инферно-политику России. И это тоже не случайно. И сама функция, он появился тогда, когда Святая Русь закончилась, он появился после разрыва с традицией, он появился, когда наше духовное самоутверждение превратилось в хищную, материалистическую, эгоистическую экспансию, империализм. Когда империя превратилась в империализм, русское царство не называлось империей, оно было им, по крайней мере, после середины 15 века. А вот когда оно стало называться империей, оно прекратило быть империей. Один из парадоксов русской истории. А на самом деле это вот очень верное замечание. И так вот Петербург, и поэтому не случайно именно там произошел этот переворот. Именно там выковывался этот образ инфернальной России, который в значительной степени воплотился уже в советский период. Потому что в советский период мы видим десакрализованную государственность, и народ, превращенный из сельчан, из крестьян, которые все были скопом только сельских хулиганов, отребья всякого, и медведей, которые работали на кузницах, Лаване Платонова, все остальные были зачислены в контрреволюционный класс. соответственно, пролетариат лишь получил право на существование в этом советском государстве, именно городской, городской пролетариат, такой вымышленный по мотиву таких условных грязных санкт-петербургских рабочих. А вот эти грязные санкт-петербургские рабочие вместе с такой романовской бюрократией, выжившей из ума, они предвосхищены, их конфликт и их диалектика предвосхищена в романе Белого. То есть «Добро пожаловать в русские инферно» — это 18 век, это вот тут. Причем это инферно, интересно, вот тоже такой момент, что следует заключить, что кажется, что оно придет от народа, потому что ну, народ ближе к земле, народ сажает зерна, семена, имеет дело с населяющими эту хтоническую часть космоса, тенями, с мертвыми, которых они чтят в своих народных обычаях. Но инфернальная Россия приходит не оттуда. Она не приходит вместе с колдунами деревенскими, с какими-то незаложенными покойниками. Она не выползает из божедома, куда побросали трупов опоиц цыган и неизвестных калик перехожих, а она рождается с запада, она рождается сверху, то есть она приносится в Русь. То есть во многих народах ад живет именно внизу такого низшего сословия. На Русь же в исторической перспективе это инфернальное измерение, это тени, материализм, наука современная, представление о эволюции видов и прочие вот такие вот совершенно архаические мифы, темные, теллурические мифы Великой Матери, атомизм, прогресс, естественный отбор. Вот это само представление, базовое представление о том, что за пределом сознания существует некая независимая, живущая своей темной жизнью сфера предметов, вот это основа так говоря, научного просвещенного мировоззрения, современной физики, современной химии, современной медицины, все это пришло в Россию сверху. Это было выписано из Голландии, из Германии, из откуда-то с французскими революционерами, с учителями. Это совершенно инфернальная картина мира, которая постепенно возобладала в России в лице прогресса, материализма, атеизма и секулярности. Она не родилась из русского ада. То есть вот интересно, что, может быть, мы даже ничего не знаем о русском аде. Потому что вот та Россия, которая открывается нам в хрониках, она написана княжескими субъектами для княжеских субъектов, а княжеских субъектов. И даже когда мы имеем дело с домостроем Сильвестра, ну, это взгляд далеко не простого человека. Это такой вот князь или там аристократ пишет наставление для очень приближенных к нему городских обывателей. Именно городских, ну, таких еще в княжеской форме. Но там нет ничего народного. Народные только там, что остатки народных, в общем, проклинаются или говорится, что еще ходят, еще поют, еще собираются, песни пляшут, еще свистят во что-то гудят, девки начинают скакать. Вот о народном нам, ну, как мы узнаем из древних хроник в качестве порицания. То есть каким не надо быть, нельзя верить в треск, в вышиный писк, нельзя гадать по звуку гула и треска стены или там из искр огня. Вот это все неправильно. И, видимо, так народ и жил. Где-то вот за пределом или официальных хроник этих великих князей, просто где-то там в неизвестном мире. Но когда народ появляется, мы знакомимся с ним не столько через этот фольклор, хотя поначалу Кирши, Данил, Славянофилы ранее стали собирать песни и предания, но мы знакомимся с ним через пролетариат, то есть через каких-то социалистов, через каких-то городскую такую рабочую слободку. То есть это не народ, это уже созданный по западному образцу искусственный проторобот. На самом деле русский народ появляется в истории, в разночинческой культуре, там у Белинского, у Герцена, как в значительной мере уже робот София, то есть это киборги, русские киборги из рабочей слободки, там с какой-то с немецкой гармошкой, с гадкой фуражкой, со семечками, которую клюет, поглядывая на, как ей присвистывают или матерно ругается при виде барышень, которые идут по бульвару. Вот эта мразь, это на самом деле уже русские киборги. Вот из романа «Мать», там, Горького, омерзительные фигуры, которые ищут какой-то механической, совершенно нерусской справедливости, которые утратили контакты с русским духовным миром. Вот эти выродки, петербургские выродки русского рабочего класса представляют собой на самом деле инфернальные тени русского человека. Но в этих тенях живут сердца, живут души русского крестьянина, который на самом деле не может быть рабочим там по большом поколении, потому что эти города наполнились монстрами и тенями постепенно. Они пришли из деревни, они очень хорошие люди, и поэтому мы можем увидеть в этом городском русском населении отзвуки, отблески вот тех крестьян, которые еще видят крестьянские сны, которые знают вкус молока, которые видят звезды над небом, которые понимают, как пахнет солома, как пахнет трава, как приходит первый ветерок, и они просто жертвы, они там страдают. Пролетариат – это ссылка, экзайл – это ссылка крестьянина в ад. И точно так же ссылка бюрократической России – это ссылка князей, то есть княжеские субъекты, оказавшись в эти, они начинают стреляться в русскую рулетку, играть, гусарить и вытворять всякие непотребства, потому что они оказываются в клетке бюрократических правил, которые вообще истинному свободному княжескому субъекту абсолютно не присущи. Итак, в этой петербургской России, уже не Руси, происходит снисхождение Руси ниже этой границы. И что интересно, этой Руси, вот даже если мы будем совершенно бесстрастно смотреть, мы вообще не видим в прошлом, где она, где инфернальная Русь там в 11-12 веке, раздоры между князьями, там какие-то безразличия к народу, да, малоприятные с точки зрения народа, но князьям все равно. Мы видим одновременно все пронизано лучами христианства, которое, конечно, и меняется в народе, но оно пронизывает все, по-своему осмысляется. Потом мы не столько русских говорим в христианстве, столько слушаем. У нас логос такой внимательный, логос внимающий, принимающий. И все это длится более-менее до 17 века. Вот до 17 века начинается такое движение вниз, первые элементы инферно, и эти элементы идут сверху, из запада. То есть на самом деле такое впечатление, что о собственно русском аде мы почти ничего и не знаем. Может быть, там Федоров, может быть, русский космист что-то пытались нам сказать. И то Федоров наполовину, кстати, князь Гагарин по отцу. По матери он крестьянин, неизвестно кто, а по отцу-то он князь, поэтому у него и речь такая у Федора. Первая половина рациональная, вторая половина его несет уже как плешего, просто как домового. То есть все предложения представляют собой специфическую речь. Вот как бы половина речи человека, половина вой какой-то просто, который запутавшийся в семантике, в структурах каких-то, в любых. И вот это бастерная ловкость. Но на самом деле все же, а может быть, у Клюева мы встречаемся с Великой Матерью. Но если внимательно посмотрим, это совсем другая Великая Мать. Это живая мать, это Дионисийская, русская мать. Это Деметра, это не Кибела. Кибела приходит в города, Кибела приходит с пролетариатом, и Кибела приходит с российской бюрократией. Теперь, вот очень интересно, что альянс бюрократии с пролетариатом, это, вот хотим мы или не хотим, это феномен Сталина. Русский сталинизм сводится именно к этому. В русском сталинизме отрубается и платоническое, безусловно, и дионисийское живое, крестьянское. Поэтому на самом деле у Сталина, даже его имя Сталин, оно псевдоним, естественно, то есть его апелляция к железному человеку из осетинского нардского эпоса Батрандзе. Это особая очень фигура, очень древнего. Фактически это фигура киборга. То есть человека, сделанного из стали. Это не человек, это машина. И он одновременно, в нем сходится машина государства, именно государственное, железное такое, железный поступь, железные тиски государства, как Пименкарков писал, сходится с железным пролетарием, с человеком, с таким биомеханоидом, с Тецуо, Iron Man, с Гастев таких воспевал, людей-паровозы, людей-чугунные домны для литья. То есть вот такие люди, чугунные люди, в принципе, и люди стальные, железные, на разные образцы, это, конечно, чисто инфернальное титаническое творение. Вулкан выковывал их в бездне. Это ад, но этот ад не русский. Этот ад спроецирован из марксизма, из европейского опыта, принесенный как раз сверху скорее, чем затребованный снизу. Ну и последний, вот если советский период так, в двух чертах, в нескольких чертах он таков, то сегодня мы видим, конечно, очень интересный момент, что с одной стороны у нас есть такой отсутствие, есть пространство свободы для политического платонизма, потому что нет у власти, у режима вообще никакой идеологии. Все, что мы говорим, вот про политический платонизм, или марксизм, или там какие-то национализмы, или социализм, в общем, все безразлично, потому что кажется, что только технологии и капиталистический метод менеджмента с определенным таким забиванием обществу сознания и потребности его какими-то эрзацами и симулякрами, телевидением или потреблением, вот это и есть власть, это и есть Россия, это и есть Российская Федерация. Это не Россия. Может, это и Федерация, но это не Россия точно, потому что у нас есть государство, но нет его основания. У нас сегодня есть государство, но нет его проекта. У нас есть государство, но нет его идеи, нет его смысла, нет его стратегии, нет его онтологических оснований. Это государство, представляющее собой результат какой-то напластования разного форм вырождения. Оно урбанизировано, это государство. Большинство живет в городах. То есть пролетарская миссия перемещения населения из деревни в город осуществлена в значительной степени. Деревни стоят покинутыми. Церковь не может вернуться к своей такой аполлонической модели, потому что сознание совершенно модернистическое, в том числе в значительной степени и клира. Люди верят в прогресс, там, в физику, в естественные науки, и даже считают, просятся, там жалко, просят, говорят, и нас возьмите, мы тоже рациональные, мы тоже наука своего рода. Ну и вот это некая капитуляция перед новым временем, перед прогрессом, перед контемпоральностью, перед модерном, она во всем. То есть, а смысл и аполлонизма – это смысл солярного субъекта, который делает так, что хочет, а не то, что ему говорят. Это смысл жертвенной идеи правительства евразийства. Это смысл аполлонического полета, служения. Это государство. Мы про народ сегодня не говорим, но сама структура государства, она должна иметь эти онтологические обоснования. Иначе, если этих небесных, онтологических, религиозных, мистических, таких формально-мистических, не религиозных, привязанных к той или иной религии, а именно формально-мистических, теологических оснований, если государство не будет иметь, то это государство рухнет, оно будет не нужно. И поэтому и либералы, и коммунисты говорили о отмене государства, то есть о упразднении государства. Государство там, где оно утрачивает цель, когда оно утрачивает это трансцендентное измерение, свое эйдо, свое эдократическое измерение, оно распускается. Поэтому на самом деле вот это сцепленное инерцией, какой-то интересами, постоянно меняющимися олигархических кланов, конструкция не является Россией. Мы фактически стоим на пороге того, когда это из имплицитного факта станет эксплицитным. И даже не важно, что послужит поводом для следующей фазы. Я так и не понял, почему Советский Союз распался, он мог вполне стоять, но в какой-то момент мышка бежала, там хвостом вильнула, яичко упало и разбилось. То есть кто угробил Советский Союз? Вы скажете, там ЦРУ, элиты, предатели, но они были всегда, и ЦРУ было, и предатели были, и пятая колонна была. Но когда все это было крепко, оно и не разрушалось. Потом кто-то плюнул, оно и упало. И вот, на самом деле, кто плюнет в Российскую Федерацию когда-то, у нее все плюют, ее постоянно подвергают таким атакам, дос-атакам разного идеологического уровня, но в какой-то момент просто какое-то движение, щелчок, какое-то дуновение будет достаточно для того, чтобы это рухнуло, потому что это не имеет основания. Основание, вот государство, как говорит политический платонизм, оно основано, оно стоит вверх ногами. То есть оно стоит, его основой является его идея, невидимое, тонкое, небесное измерение. То есть государство не может стоять на аду. Ад — это бездна, это как раз открытое пространство. А небо — это твердь и истинное основание. И когда государство утрачивает смысл, утрачивает идею, когда оно так брезгливо и безобразно относится к евразийству как единственному идеологическому обоснованию на сегодняшний момент, ну и к монархизму, скажем так, как исторической составляющей его, или к русской традиции, к славянофильству, к русской философии, к русскому платонизму. Это вот государство, которое не понимает, что это и есть то, на чем оно основано, такое государство не стоит ни на чем. Помните, у Платона в политике, в диалоге политик, речь идет о том, что космос стоит на одной стопе, на одном пальце, можно так сказать. Что космос стоит на одном пальце. И так, когда он становится независимым от Кроноса во второй половине онтологического цикла в эпоху Зевса, мир стоит на пальце. И стоит его там чуть-чуть, кажется, что он такой твердый, огромный. Вся Вселенная держится на маленьком-маленьком волоске. И этот волосок — это то, что связывает его с небесным прообразом. И когда недостаточно этому волоску разорваться, то, что кажется, что гранитная, абсолютная, такая вот выстроенная конструкция, все просто мгновенно испарится, как дым. И здесь, конечно, вот о нормальной России. Смотрите, вот очень интересно, что сегодня мы выстроили некую топологию, основываясь на политическом платонизме применительно к России, которая не стала формальной. То есть, ну как нам, наверное, казалось, что вот нам, мы сейчас опишем идеал русский, и потом мы опишем какое-нибудь свинство русское, откроем, например, Салтыкова-Щедрина и просто вот там подряд за страницей будем читать и будем удивляться, насколько это похоже на то, что нас окружает и окружало, и что мы знали, знаем, и, видимо, завтра будем знать. Просто страница за страницей, показывая какой-то кошмар такой, или Платонова, там, Мамлеева. То есть вот этот вот вечный, или Сологуба, вечный русский ужас мы будем перечислять, а нормальным государством будет что-то промежуточное. По крайней мере, я вот представлял себе структуру сегодняшнего семинара именно такой. Но получилось не так. Получилось, что среднее надо откладывать не в этой плоскости, что у нас есть это действительно в начале и в конце солярная русская государственность, чем пиком и, на мой взгляд, апофеозом интеллектуальным является евразийское учение, евразийская философия. Вот историческим апофеозом, эсхатологическим апофеозом, который дает все формы, которые можно наполнить разными содержанием, можно акцентировать больше православно-монархическую часть частично социальной справедливости, даже евразийский социализм, левое евразийство вполне может найти себе место. Но вот это некий блок, а это как бы верхний горизонт. Верхний горизонт в начале, верхний горизонт в конце, можно сказать, цель, культурологическая цель или стратегия евразийская. А вот внизу, в качестве ада, мы увидели Санкт-Петербург. Мы увидели питерское. То есть питерское в его политико-исторически-символическом выражении. То есть что-то, ну, не совсем русское, инфернальное, да, но принесенное извне, инфернальное, но оторванное от корней. Это не инферно корней, это инферно отсутствие корней. Это не земля, которая поглощает, открывая свою бездну, а это камень, это бетон. То есть нечто, именно современность, западная современность, модернизация, прогресс, техника, цифровизация, питерские, вот это и является инфернальным измерением Руси. То есть не нечто, находящееся как бы под нашей жизнью. Может быть, под нашей жизнью или под нашей государственностью находится что-то другое, что вот в этот дуализм не попадает. И, соответственно, нормальность теперь, у нас получилась другая геометрия. Другая геометрия политического платонизма применительно к конкретному анализу. Вот как интересно, на мой взгляд, вести семинары, а не просто какие-то запланированные лекции. Потому что в конце может получиться не то, что ожидаешь. Мы планируем одно, получается по-другому. И, на мой взгляд, теперь, если мы скажем, нормально, это, кстати, то же самое, что идеальное, ну, строго говоря, научно, но давайте воспримем это слово нормально в обычном смысле, в бытовом. Ну, как, нечто привычное. Россия как таковая, скажем так, без ее инфернального измерения питерского и такого слова о полку Игореве или евразийского в положительном ключе. Так вот, та Россия между, такая повседневная Россия, Россия банальная, Россия феноменологическая, она оказывается расположена между евразийством и западничеством. То есть, собственно говоря, это ключ к пониманию того, что мы имеем. Если бы мы полностью оторвались от евразийского измерения, от княжеских субъектов, которые хоть вот в русских войнах иногда, вот в защитниках Донбасса, в Луганске и Донецке, в Крымской весне, в наших битвах наших ребят в Сирии или в Ливии, вот оно всплывает, это русское воинство, это русская удаль, русский поиск смерти, и все равно он жив. И это евразийское измерение, даже там понятие евразийства, оно и наша память о наших великих государях, великих царях, великих князьях, вот, наше православие, которое живет даже подчас вопреки такому бюрократизации его, как вся на дальний период или некоторые другие. Вот это все живо, и это составляет наш верхний горизонт и наша, если угодно, цель. Цель – это восстановление в полной мере такого евразийского порядка, с евразийским отбором, с идеей правительницы, с Великой Русью, с русской цивилизацией и русскими ценностями. Это наша цель, она была, и она фиксирует и влияет на нас и сегодня. Потому что никто никогда не дал бы ни одного грана поддержки государству, в котором мы бы не видели это. Мы видим этот образ сквозь то, что есть, сквозь ту Россию, сквозь сталинскую Россию видели, сквозь Российскую Федерацию, мы видим эту Россию, небесную Россию, в нее мы верим, и ее мы пытаемся сделать феноменальной, действительной. И это очень важно. И это вот одна из частей. А вторая – это Россия питерская, Россия бюрократическая Россия, материалистическая Россия, технологическая, прагматическая, утилитарная, где тот свинополис, который Платон говорил, что если ваше государство будет направлено на то, чтобы обеспечить благополучие, сытость и довольство населения, это будет не город людей, а город свиней. И вот этот свинополис – это как раз Санкт-Петербургская Россия, где существует свинство бюрократии и свинство пролетариат, свинство такой голодранцев, городских голодранцев. Это, по сути, железный человек. Это питерский железный человек, который представляет собой аппарат. Это киборг. Вот эта инфернальная Россия – это Россия машины. Это Россия, это пришествие киборга. И это, конечно, западническая, такая либеральная и механическая Россия. То есть она находится не столько под землей, сколько в Санкт-Петербурге. То есть она находится не столько, не там, где мы ее предполагали, а там, где она есть. Она находится в очень таком, в конкретном символе западнически, модернистически, такого материалистического вектора русской государственности. Соответственно, и это, безусловно, ну, сегодня бросается в глаза во всех смыслах, во всех символических смыслах, которые только можно себе представить. Вот она, та Россия, которая есть. Это просвечивание града, русского града, небесного града, сквозь эту толщу и одновременно снизу западническая, либеральная, урбанистическая Россия. И в этом урбанистическом положении загнали народ как таковой, для того, чтобы покончить с ним. Поэтому человек приезжает в город, чтобы сдохнуть, чтобы оторвать свои, порвать связи с родом, порвать свои связи с землей. Это бойня. Город – это бойня. Люди рвутся сюда, они хотят жить в этих городах для того, чтобы быть просто разделанным, их растушеванным и пущенными на органы. И вот в ближайшее время, мне кажется, то, что город и есть просто тюрьма, такая организованная тюрьма, место для изоляции. Вот они и строились, города, как такие вот клетки для изоляции, с этими огромными квартирами, этими огромными домами, многоэтажками. Просто такие огромные термитники для складирования совершенно ненужных постлюдей. Это склады для биороботов. И вот эта городская санкт-петербургская, такая урбанистическая Россия вместе с какими-то традициями модернистской бюрократии, про западной бюрократии и урбанистическое население. Вот этот город свиней, он тоже существует и проявляет себя. Но он приходит, вот этот измерение низа мы немножко пересмотрели сегодня. Это перестал быть низом такой формального пространства, как мы вот предполагали, что сейчас мы опишем ангелов русских, потом мы отпишем обычных русских людей, потом внизу будут такие русские черти. Вот мы до русских чертей не дошли, а вместо этого появились питерские. Питерская бюрократия, модернизация, технологии. Вот где инферно. Питерские либералы. Вот это просто фактически мы описали сегодняшнюю Россию без мифов. То есть вот инферно. Инферно не там где-то, инферно вот. Но это инферно, сквозь которого бьют лучи града верхнего, града русской державы, вечной Евразийской Руси. Поэтому на самом деле вот изменение геометрии платонической интерпретации с Россией, на мой взгляд, это самый важный вывод нашего семинара, это было изначально не запланировано, так получилось. Давайте, во-первых, как-то кратенько обсудим или зададим вопросы, и потом определим тему дальнейшего обсуждения, потому что мы выходим постепенно на выводы, которые, по крайней мере, я в начале, задумывая этот семинар, не предполагал. Пожалуйста, кто хочет что-то добавить или вопрос задать, или высказаться. Александр Киселев. Сейчас. Да, пожалуйста. Алло, всем добрый вечер. Да, вы знаете, на огромное количество мыслей, конечно, наводит и сегодняшний семинар, и те выводы, которые тянутся с предыдущих. Я бы вот, следуя рекомендации Александра Гелича, следовать какому-то концептуальному изложению, предложил бы, может быть, такой не до конца продуманный, но, тем не менее, концепт, который вот я бы мог представить следующим образом. Если мы возьмем систему, скажем так, декартовых координат на плоскости, да, в которых мы рисовали все в школе графики функций, то есть мы видим некую вертикаль Y и горизонталь X, которая разделяет ее, скажем так, на область с положительной координатой и отрицательной. Вот когда мы говорим о платонической России, о России евразийской, мы, безусловно, имеем в виду вот эту вот верхнюю небесную вертикаль, которая направлена строго вверх. И русский историал в этом смысле мы можем изобразить как, ну, скажем так, заваливание этой вертикали. И вот, кстати, то, что мы на прошлом семинаре также затрагивали, что вертикаль феноменологическая, вертикаль народная, это есть тоже вертикаль, но только горизонтально ориентированная. Вот о чем Александр Гельевич, насколько я понял, говорил также в лекциях по феноменологии Аристотеля. И вот если мы попробуем вот эту систему координат приложить к конкретике, вот тот вектор, скажем так, который проходит между народом как горизонталью по оси X, вот этой самой, и вертикалью платонической, вертикалью власти, это, скажем так, биссектриса. Это биссектриса вот этого угла с положительной координатой, которая является, ну, как бы точкой схождения, точкой взаимодействия между вертикальной аполлонической властью и народа, который волей этой аполлонической власти поднимается до, ну, некого промежуточного угла. И в этом же смысле, вот как раз продолжая рассуждение о контрасте между Москвой и Петербургом, ну, хочу сказать, что вообще тема Петербурга для меня несколько животрепещущая, потому что, ну, я сам коренной москвич, но часто бываю в Петербурге, и вот для меня всегда был загадкой вот этот особый экзистенциал, скажем так, который считывается в этом городе. И вот сейчас в контексте этой геометрической модели можно представить, что если Москва — это вот эта биссектриса, которая проходит между аполлонической, такой византийской идеей Москвы как Третьего Рима и народом, то Петербург — это как бы уже заваливание в область с отрицательной координаты, где уже начинается Русь инфернальная, но единственное, что хочу сказать в защиту Петербурга, что его спасает в каком-то смысле от того, чтобы он стал абсолютным антиплатоническим вектором. Да, вот как мы говорим, есть вектор, ну, как бы царя-философа, абсолютно вертикальный и в нашей модели с положительной координатой. И есть как бы вот этот тиранический вектор, к которому приходит все в итоге. Вот Петербург, он как бы является биссектрисой только вот в этой области, ну, как бы с отрицательной координатой. Да, почему? Потому что, несмотря на то, что идея вот этой вот контр-элиты, заложенная в Петербурге, изначально там была, но она разбавляется чем? Присутствием там русского народа, тем не менее. Да? То есть, если изначально Петербург был таким городом-экспериментом, в который на входе там заставляли переодеваться, отрубали боды, и как бы русский народ туда был абсолютно не вхож, то сейчас это несколько размыто, да? И мы имеем сейчас образ Петербурга как вот эту вот местность, в которую заложена абсолютно платоническая вертикаль, но с другой стороны туда все-таки вброшен еще живой русский народ, да, который немножко поднимает вот эту вот абсолютную инфернальную ориентацию до некой средней. Да, если мы, кстати, рассмотрим вот с точки зрения историала, да, когда московский период истории России сменяется санкт-петербургским, то получается как бы такое зеркальное отражение, если московский еще находится вот в области с положительной координатой, то санкт-петербургский он как бы зеркально там проходит. Вот, и, с этой точки зрения либеральный период, как бы уже период новейшей истории, это, ну, как бы заваливание уже окончательное вот этого вот угла до абсолютно такого тиранического, абсолютно контрфилософской ориентации. Это вот первые две мысли, которые хотелось высказать. И еще одна мысль небольшая вот в ответ на вопрос, который Сергей Киселев задал сегодня касательно воинской касты, да, в современном мире, которая, казалось бы, переместилась вот в область как бы прямого столкновения со смертью в ходе научно-технического прогресса в такое некое пространство буферное, когда современный военный, ну, как бы нажимает кнопки на каком-то пульте боевой машины. Вот. Но я как, опять-таки, соприкасающийся немножко с этой областью, хочу сказать о чем, что да, есть вот эта вот прослойка научно-технического прогресса, которая, безусловно, размывает вот эту кастовое разделение, кастовую вертикаль. Но тем не менее, вот чем принципиально отличается военный от, скажем так, инженера, который обслуживает военную технику, если управление ей как бы сводится к тому, чтобы правильно нажимать кнопки, то в отличие от сотрудника завода, который умеет, скажем так, более правильно нажимать кнопки на боевой машине, военный, который садится за нее, он несет ответственность за нажатие этих кнопок напрямую перед смертью. Да? То есть тот, кто настраивает, ну, давайте, скажем, допустим, боевая машина ПВО, которая вот стоит на земле и отражает воздушный удар. Если рабочий с завода ее настроил, как бы будучи в полной безопасности, то военный нажимает эти кнопки уже под непосредственной угрозой быть уничтоженным за это нажатие. Да, и вот в этом смысле военный, он, конечно, все равно, несмотря ни на что, несмотря на вот этот научно-технический прогресс, он несет большую ответственность, да, потому что он может быть непосредственно уничтожен, да, несмотря на вот эту прослойку техническую в виде нажатия кнопок. Но еще выше, конечно, находится философская вертикаль, потому что если мы говорим о том, что философская каста — это та, которая, в общем-то, уже даже не как воинская, да, которая напрямую стоит перед физической угрозой, а это та каста, которая открыта всем ветрам и открыта в еще большей степени смерти, как уже смерти не только физической, но и вопрос такого духовного, идеологического, философского уничтожения, то в этом смысле можно сказать, что даже несмотря на научно-технический прогресс, все равно имплицитно в нашем обществе все вот эти вот разделения кастовые сохранились. Да, и нашей задачей является скорее их проявление в Руси истинной, да, в Руси, с которой будет снята вот эта тень, вот этот морок. И, во-первых, мы как бы в каком-то смысле говорим о том, чтобы вот эту заваленную вертикаль восстановить, хотя то, что сказал Александр Гелич, что вот эта восстановленная вертикаль, она может лежать уже в другой плоскости, да, то есть мы говорим не о том, что вот была изначально московская вот эта система координат, она деградировала в питерскую и еще больше в либеральную, да, а может быть, вот это остается открытым вопрос, да, ведь Санкт-Петербург все-таки является частью России, мы не можем его выкинуть из картины будущего, да, и вот интересный вопрос, каково будущее Санкт-Петербурга, будучи таким городом, который не причастен к русскому народу как таковому, но который все-таки является в настоящий момент неотъемлемой частью, вот каково его будущее в евразийской России, в России четвертой политической теории. Мы ведь не говорим о том, что его надо просто как бы отделить или уничтожить. Это невозможно. Мы все-таки за что-то любим этот город. Да, это первое. И второе, вот то, что проявление вот этой кастовой иерархии, это не ее именно восстановление с нуля, а речь идет о ее проявлении как существующей за неким туманом, который может быть развеян. Вот такие примерно мысли. Спасибо за внимание. Да, на самом деле, что касается техники и военных, я именно это имел в виду, что вы сказали совершенно так. А что касается вот этих бисектрис, это тоже очень, очень правильный образ, очень верно, именно так и есть. Интересно также, что, может быть, я не хотел сознательно, просто так получилось, что эта тема была затронута, говорить о соотношении народа и государства. Я хотел бы продолжить аполлонизм вам. Государственным аспектом, он просто народ всплыл через пролетариат косвенно, на самом деле, как антинарод. Пролетариат и урбанистический русский, живущий в городе, это антирусский в каком-то смысле, это его перевернутый дубль, это его киборг, его двойник. Но, пожалуй, вот эта тематика того, что как быть с двойниками, то есть вообще как быть с Петербургом, это как быть с русскими, живущими в изгнании. То есть в изгнании в своей собственной стране, живущей в изгнании, в тюрьме. Я думаю, что русских надо освободить. Вот это вот важный момент. Это вот принципиально. Не то, что что-то надо сносить или там, да, это, конечно, не так. Но надо рассеять. И Санкт-Петербург пусть будет такой рабочей слободкой. Вообще, когда в городе остается там меньше 100 тысяч, этот город становится чем-то более-менее еще приемлемым. То есть вот 100 тысяч, это может быть там для столицы 300 тысяч. Но это максимум, что может быть в городе. Поэтому людей надо освобождать. Вот мы живем в карантине. Это карантин вечный. Карантин – это наша замкнутость в самих себя, вдали от самих себя. Это мы в тюрьме. Мы в карантине, мы в тюрьме, мы закрыты. И мы закрыты так лет 400 в этих карцерах, 300 уж точно. И, соответственно, необходимо для, для избавления от инфернальной России, для возврата на нашу землю, на Русь, мы должны выйти из городов. Я считаю, что нам необходим великий исход из всех, особенно из Москвы, из Санкт-Петербурга, должен быть осуществлен исход. Исход вот такой, я бы сказал, религиозно-эсхатологический. То есть русские должны двинуться в Сибирь, в Поволжье, на юг, в Черноземье, на запад, на север, везде. То есть русские должны уйти из городов и строить свою жизнь, свой мир. То есть это расколдовывание русских. То есть если мы как бы оказались, наши души похищены и помещены в кукол. Кукол живущих, потому что горожанин — это кукла, это пролетарий. Мы должны осуществить обратную операцию, должны расколдовать русских людей. Это возможно с помощью земли, с помощью расселения городов. Поэтому Питер, ну и в принципе, наверное, Москву можно оставить как некие большие такие музеи, по которым вот пустые такие города, как после зомби-апокалипсиса, только более-менее чистенькие, там мусор и, как бы сказать, остатки жизнедеятельности человеческой можно вывести и аккуратнее где-то похоронить. И туда жители русских деревень будут привозить на телегах, на лошадях, таких вот амнибусах, очень чистых, очень красивых, с расписными такими бортами, очень ярких, как матрешки, высаживать и водить. А вот смотрите, вот в России, вот здесь вот Зимний дворец, здесь жили Романовы, вот здесь когда-то находились какие-то места. И вот рассказ о русской истории, потому что это тоже часть русской истории, ад — это тоже часть русской истории, она должна сохраниться в этих городах. Но, в принципе, жить там будут сторожа в этих городах, которые смотрители музеев, бабушки, которые вот обычно сидят. Но вот, то есть надо, как в музейной смотрительнице, которая в каждом зале музея есть совершенно замечательная бабушка, которая все знает, которая очень вежлива, которая, кстати, как экспонат. Я когда смотрю, стал с музейной бабушкой, мне сразу становится хорошо, что есть какие-то одни служители муз, они новое жречество, вот эти бабушки, очень приятные. И вот таких бабушек надо рассадить, ну, одну бабушку на квартал, чтобы они были смотрительницами Санкт-Петербурга и Москвы. А я думаю, что ну, в Кремле, может быть, традиционно, там, патриарх, царь, они там бояре, то есть оставить, там, ну, и кто там, постельничий, собачьи, сокольничьи, то есть те, которые вокруг. Роятся — это необходимое, вот необходимое, как называют, челядь. А вот интересно, что свиту архиереев называли сволочь архиерейская. Причем это не имело тогда негативного бранного значения. То просто кто оболокся вместе с архиереем. Вот эта сволочь архиерейская — это почетно быть. Ну, как быть постельничьим почетно, там, стременным. А вот такие стременные сволочи архиерейские, они могут населять остатки городов. Очень коротко. Там и прачки появятся, там какой-нибудь, кто-то будет солить огурцы, и там летящих поросят как-то заносить. Найдется кому жить, но это очень маленькие должны быть такие города, где находятся именно аристократия. Они должны быть с утра до вечера заниматься философией и священники, и архиереи, и правители, заниматься, вот как в платоновском государстве, созерцанием, долгими службами старообрядческими, как будет замечательно. А города будут пусты, у них нечего будет делать, поэтому сколько энергии, представляете, сэкономим? Никакого газа, ни света, ни метро, ни автобусов, ни троллейбусов, ни трамваев, ни такси, ни транспорта, ни одного. Бензина вообще надо запретить, ни одной бензоколонки. Лошадь, осел, можно еще для разнообразия, на лошадь надоест ездить, пересаживаешься на осла, на осле проехал. То есть осел тоже был очень важным элементом русской жизни. Но у кого и осла нет, тот на свинье уж как-нибудь. То есть вообще большое разнообразие средств передвижения. И, соответственно, а так в основном пешочком взял котомочку и пошел, как калика-перехожий, сквозь усть. Просто мне кажется, что вопрос Санкт-Петербурга нашей, а где-то будут города, где будут обучаться высокотехнологические закрытые такие вот центры, не города, а закрытые технозоны, как вот такие лагеря для шпионов. Там будут спецслужбы, только ФСБ, такой царское ФСБ, представители спецслужб будут учиться осваивать разные высокие технологии, программирование, вирусы, и для того, чтобы ракеты там строить, для защиты всего этого рая. А сам рай, он должен быть именно таким, без городов, без Санкт-Петербурга. Но это там можно просто, вот это потом мы с Сережей Курехиным много думали, что город, который так часто меняет название, не имеет имени. Что на самом деле мы вообще не знаем имени этого города. Вот мы говорим так вот легко. Санкт-Петербург. Ну, во-первых, латинское. Санкт-Питер. Ну, о чем? Либо это в честь Петра как-то названо, либо это в честь Санкт-Питера. Кто такой Санкт-Питер и что у него за бург был? Вот сами посмотрите. Латинско-германское что-то. Это само по себе, ну какое к русскому народу это имеет отношение? Санкт-Питер. Это что-то германское, какая-то крепость. Я не считаю, что надо отдавать. Но была она крепостью, форпостом там на Балтийском море. Пусть она так остается. Будет небольшой гарнизон, человек 100 жить. И бабушки смотрительницы. И хватит. А все остальные Санкт-Петербург, если вы настаиваете, что они русские, а я в этом не сомневаюсь, они берут спокойно котомочку и становятся, идут на землю, идут на свою русскую землю. Их не выгоняют, их возрождают, их освобождают. Это let my people go. То есть русские берут все, что хотят. Телевизор кому хочется. Там все равно электричество не будет. Ну пусть несет. Там привык. Потом детям будет рассказывать. Вот было раньше там у нас телесайт. Там Балахов выступал. Малышева рассказывала сценарий о том, когда надо побыстрее там съесть какую-нибудь вакцину, которую Малышеву только что проплатили. Был такой вот мордатый Костя Эрнст, который тоже там считал себя непревзойденным. И вот это будет передаваться как новая мифология. На этом невидящем телевизоре будут туда тыкать там, деды, бабки и своим внукам как бы изображать, какой был Малахов, какой был Костя Эрнст и как выглядел Добродеев или Малышева. Очень интересно содержать. Но вот в этих деревнях, где просто идет настоящая русская жизнь, там этим будут они наслаждаться. А евразийский отбор выберет самых жертвенных людей и даст им возможность заниматься компьютерным программированием, изданием криптовалюты, обрушением бирж и такого взрыва и освобождением всего остального мира от засилия инфернальных городов, инфернальной культуры. И мы их освободим. И они тоже вернутся к своим крестьянским корням. Это мировая консервативная евразийская революция, которая обязательно победит. В этом смысле платонизм. Платон, кстати, говорил, что большой город не должен быть. Нельзя строить город, вот, кстати, тоже интересно. Нельзя строить город, говорил Платон, близко к морю, ни в коем случае, значит, Санкт-Петербург. И нельзя его населять больше, чем у Платона вообще там было пару тысяч человек вообще. То есть большое количество населения приводит к разложению. А строительство города у моря приводит к распаду нравов. Туда приезжают моряки. Моряки – люди, как бы изголодавшиеся, безнравственности, не из нашей культуры. Они разлагают все местное население, и все местное население становится источником заразы. Поэтому порты надо закрыть, границы тоже надо сказать, чтобы никто там не пересекал, если пересекут. Пожалеют, а кто к нам с миром, то, пожалуйста, мы дадим и усадебку, свою землю. В общем, Санкт-Петербурга я не вижу в будущем никакого вообще. Кроме того, замечательной крепости с бабушками-смотрительницами я... который я писал. В Москве можно в рамках Кремля. В рамках Кремля все. А остальное постепенно затянется плющом, диким виноградом, вырастут рощи на Тверской рядом. Как будет хорошо. Туда же какие-то Собянин что-то посадил. Можно еще и больше посадить. Прям посередине, чтобы мешать проезду. Ведь эти люди никуда не едут. Они едут от себя. Они просто... Это некая ротация умственно неполноценных заключений, заключенных по городу свиней. Let my people go. Надо освободить русский народ, выпустить его из темницы, как выпускают... Даже птичек выпускали раньше на Пасху из их клеток. А русских заточили и держат в этом карантине. Русских надо выпустить. Но если уж они хотят выйти из карантина, они должны идти на шашлыки в парк, они должны идти на землю и двигаться в сторону Святой Руси, своей земли. Надо восстановить. И это, кстати, вполне возможно. И это вот, там, сопоставим и с евразийством, и с монархией, и с социализмом крестьянским, скажем так, с левыми моделями, с правыми, потому что мы обе и бюрократическую государственность должны упразднить, и вот этот отчужденный образ жизни совершенно такого пораженного в душе и в сердце городского урбанистического населения. Так, еще есть у нас замечания какие-то? Если нет, то мы определим тему. Я хотел еще, немножко про военных, буквально секунду, да, что мой вопрос был не совсем верно истолкован. Я говорил о том, что техника, да, и вообще вот тяжесть как бы того мира, в котором мы живем, да, она лишает вот этой легкости княжеского субъекта. Да? То есть представим, что какой-нибудь оператор ПВО там, захочет пострелять, да, но ему же никто не даст, но это как бы, и ничего он не добьется. Никак. Вот это вот отсутствует свобода, скованность, вот эта тяжесть, она, может быть, осталась где-то, я не знаю, там, в бандитских шайках, да, там, пойти там на дело, да, но вот это вот что сковывает русского человека, его душу, да, что он весь закован вот в эту иерархию, диктат материи, и это идет со стороны государства, общества, в котором он сейчас находится. И даже будучи он, вот сегодня князь там Игорь, он страдает, он закован, он где бы он ни был, он все равно страдает, не сможет. Да, но он есть. Вот он страдает, все правильно вы говорите. Он страдает, но он есть. Вот в чем дело. Вот, понимаете, когда мы говорим, что насколько все плохо, это правильно, это очень плохо. Но есть это измерение вертикали, которое с точки зрения политического платонизма не есть ностальгия по прошлому, не есть мечта о будущем, а есть то, что есть. То есть, когда мы говорим о небесной России, о княжеском субъекте, когда мы говорим об этом небесном измерении, мы говорим не о том, что могло бы быть, было, или там мы хотим, чтобы было. И мы говорим о том, что есть. Есть, правильно, есть в тюрьме. Но если кто-то в тюрьме есть, смотрите, вот одно дело, тюрьма стоит, и все. А если есть в тюрьме заключенные, это уже хорошая новость, потому что их можно выпустить. Сегодня не заключенные, завтра они свободные люди. Если есть кто-то внутри вот этой темной, инфернальной, нынешней, санкт-петербургской, такой совсем уже западной, такой утонувшей России, если кто-то еще живой под завалами есть, это отличная новость. И смысл политического платонизма – это откапываться. Это бежать, это делать подкоп, это осуществлять побег. Побеги бывают удачные, неудачные. Большинство неудачных, но есть же удачные. Падшие, взорванное здание убивает всех. Да, всех, но кто-то выживает и под обломками, потом выкарабкается. Если есть княжеский субъект, князь Святослав, князь Игорь, если они есть, они есть и сейчас. И они, с точки зрения политического платонизма, должны быть. Они есть здесь и сейчас. Мы просто должны выстроить стратегию. Нам необходимо освободиться из инфернального Санкт-Петербурга. Это путешествие из Санкт-Петербурга в Москву. Вот что мы должны осуществить. Мы должны приехать в центр нашей Трояновской Руси. Мы должны вернуться на землю, мы должны освободить и выпустить из клетки наш народ, который скован и который призван смотреть Малахова. И все вот эти картины Платона, это об этом, о том, как наши с вами люди сидят, упершись в экран телевидения, они созерцают фиктивные образы. А когда мы их отвлекаем от этого, там, марш, пойдем там поговорим, они говорят, да подожди, сейчас досмотрю, вот здесь Малышев рассказывает, как грипп лечить там, путем кактуса. Кактус там засунул там, в ухо, и сразу гриппа нет. Подожди. То есть вот это на самом деле платоновская ситуация. Он говорит, да нет, давай, пошли, давай обсуждать что-нибудь другое, давай философией заниматься. на нас плюют, нас не любят, но мы хотим, вот как философы Платона, пробудить и освободить то, что есть. Мы хотим освободить тех военных, которые задавлены этой материалистической иерархией, чтобы они умели нажимать на кнопки не тогда, когда им скажут, а когда они чувствуют, что так велит от них их собственное русское сердце, золотое сердце России, о котором говорил Гумилев. Мы должны освобождать русское начало, которое сейчас захвачено не русским адом, вот не русским Санкт-Петербургом, не русским государством, не русским режимом, не русской политической системой, не русской экономикой, не русской идеологией, не русскими городами. Наша задача освободить. Плохая новость, что у этой тюрьмы очень плотные стены, очень долгая история, страшные надзиратели. Да, плохая новость, но хорошая новость, что в ней мы находимся, что мы там есть. И это хорошая новость, потому что рано или поздно стены этой тюрьмы, которые основаны на очень плотных сгустках иллюзий, это сгустки иллюзий, никакой материи с точки зрения Платона не существует. Существует ослабление ума. И если наш ум перестанет быть слабым и слабеть дальше, слушая вот эти химеры, а сосредоточиться на нашем русской вечности, на нашем русском сердце, на нашей русской субъектности, мы имеем все шансы организовать глобальное русское восстание против существования в этом отчужденном ситуации, в этом отчужденном мире. Вот это субъектная метафизическая революция русского платонизма. Это и есть то же самое, что исполнение, как вот Саша точно прекрасно показал, евразийского проекта. Ну, евразийского проекта. Какими способами? Любыми. Если надо, мы поддерживаем существующую государственность, увидев в ней горизонты верхней Руси. Если это уже будет невозможно, мы пойдем другим путем. Но мы должны быть. Для того, чтобы выбирать, для того, чтобы принимать решение, как отнестись к этой государственности или к тому, что имеем, надо быть. И вот политический платонизм начинается не с того, как это трудно быть. Да, трудно быть. Трудно. Но от того, как начать культивировать именно это онтологическое наличие русского субъекта. Вот русский субъект, смотрите, в этой платонической модели, он вечен. Русь вечная, она вечная. И если бы она была не вечной, ее вообще не было, это была бы химера. Если она вечная, значит, она вечна здесь и сейчас. И значит, это небесное русское царство есть здесь и сейчас. Ни когда-то, ни потом, не могло бы быть, а именно есть. И вот задача установить с ним связь. То есть у нас есть свободная территория, которую ангелы отвоевали и держат для нас. Это наша крепость. Нам надо установить с ними как связь, и необходимо через эту связь начать координацию с нашим небесным центром, с небесным штабом. Вот это наша задача. И конечно, понять, что есть тюрьма, а есть еще заключенные. Потому что нам хотелось сказать, что есть только тюрьма, где смотрят телевизор, там голосуют или протестуют на самом деле. Но это все тюрьма, это развлечение в тюрьме. Но в тюрьме есть еще помимо самой тюрьмы, ее механического содержания, кукол, которые в ней сидят, еще есть заключенные. Вот это надо осознать себя заключенным, в первую очередь. Надо осознать, что мы граждане небесной России, оказавшейся в изгнании, в заключении этой России инфернальной, и действует соответствующим образом, как живой человек. Но ты его хоть куда сажаем, попытается оттуда выбраться, ты его ставь в любые условия, он всегда попытается, особенно сильный, попытается изменить все вокруг, собрать группу людей и осуществить там побег или переворот, все что угодно, либо наоборот поддержать, если есть что хорошее. Речь идет о том, что русские должны собраться вопреки всему в некоторый такой сверхнапряженный субъект. В этом смысл политического платонизма. Давайте мы на этом закончим, потом тогда как-то частным образом поделимся впечатлениями. Но что я хочу сказать? Вот мы, мне кажется, очень важные такие к важным выводам подошли. И чтобы немножко не дискредитировать этот очень, на мой взгляд, такой сконцентрированный ход семинаров трех, я предлагаю следующий семинар все-таки ввести такую сложнейшую тему, которую мы немного сегодня захватывали, это место народа в русском государстве, то есть место Дионисийского логоса в структуре Аполлона, и наоборот. Это, я понимаю, что это уже мы выходим за пределы политического платонизма, потому что, собственно, Логос Диониса не создает государственность, не создает полис, он создает веселую, жизненную, сакральную общину. Но можно попробовать, например, в одном докладе показать абсолютную автономность русского народа, русского государства в духе Аксакова, сегодня мы даже, по-моему, упоминали, и, то есть поздних славянофилов. А с другой стороны, показать возможность альянса русского народа с русским государством, чего вот тут очень важно не делали славянофилы, не делали евразийцы. Евразийцы – это о государстве. Это практически только о логосе государственном, о полисе, о народе они не думали, они об идеях, о правительнице, они платоники. Так вот, следующий семинар я предлагаю посвятить соотношению государства и народа в русском контексте. И напомню, что у Платона в его государстве есть такая тема. Он говорит, что стражи, то есть философы, цари, все делают во имя общества. Вот это вот странно. Казалось бы, они должны были все делать во имя идей. Но если бы они делали все во имя идей, они бы и не спускались обратно в пещеру. Нет, они спускаются в пещеру. Нет, они кладут души свои за овцы свои. И вот эта тема жертвенности царей-философов открывает, на мой взгляд, совершенно непроработанную евразийством тему места народа в идеальном государстве. Место народа. И вот здесь давайте на этом попробуем как бы сосредоточиться, пока я не, естественно, не хочу, это не должно быть ну, как бы таким декретным образом решить, но когда вызреет тему, давайте следующий семинар также через недельку переведем в это же время, и за это время подумайте, как эту тему можно осветить. Может быть, у нас будет больше докладов, если хотите, покороче или покороче комментарии я буду делать, то мне бы хотелось продолжить разговор в этом направлении, как раз о той бисектрисе, о которой Саша Киселев говорил. То есть мы вводим понятие народа, но сразу давайте так. В трех логосах я говорил об их четком различии и в трех томах о русском логосе. Давайте мы это не будем... Потом можно оспаривать, пока мы еще в этом не до конца убедились, мы это не будем сейчас трогать, а просто примем это как аксиому, что русский народ обладает одним логосом, русское государство другим. И как они могут расходиться, и вот как они поляризуются, и как они могут, и на чем они могут сходиться, и могут или должны в рамках политического платонизма. Тут мы выходим за политический платонизм, я соглашусь, и приходим к некой иной славянофильской народной теологии, которая находится, она не является частью составной политического платонизма и не может, потому что это немного о другом. Но давайте попробуем, рискнем сделать шаг навстречу этой темы для полноты картины, потому что там, где мы говорим о народе, здесь уже политическое, в полном смысле слова, неприменимо. Политическое – это государство, это все понятно. А вот народ – это не государство. Это что-то, это русское за вычетом государства. Давайте подумаем об этом, предложим разные темы на конкретных примерах или абстрактные и обсудим на следующем семинаре. Хорошо? Всего доброго тогда. Очень приятно было всех вас видеть. До свидания. Всего доброго. До свидания.